Был у полковницы и полковник. Славный и добрый малый, которого весьма высоко ценили бы повсюду, но только не в Карлстаде. Здесь его сравнивали с женой. И когда он появлялся рядом с нею, такой блестящий, такой обворожительный, неистощимый на выдумки, полной живости и веселья, то всем казалось, что он смахивает на деревенского помещика. Гости, бывавшие у него в доме, едва давали себе труд выслушивать его. Они, казалось, вовсе его не замечали. Разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы полковница позволила кому-либо из обожателей, увивавшихся вокруг нее, хоть малейшую вольность. В этом ее нельзя было упрекнуть. Но ей никогда не приходило в голову возражать и против того, что муж постоянно остается в тени. Должно быть, она полагала, что ему лучше не привлекать к себе особого внимания. Но у этой очаровательной, окруженной всеобщим поклонением полковницы, были не только муж и дочери, у нее был еще и сын. И сына своего она обожала. Его она боготворила, его выдвигала на первое место при всяком удобном случае. Вот уж его-то не следовало третировать или не замечать тем, кто желал быть снова приглашенным в дом Эггенстеттов. Впрочем, нельзя отрицать и того, что полковница вправе была гордиться сыном. Мальчик был и умен, и приветлив, и красив. Он не был ни дерзок, не назойлив, как другие избалованные дети. Он не отлынивал от занятий в гимназии и никогда не строил каверс учителям. Он был более романтического склада, нежели его сестры. Ему не минуло и 8 лет, когда он начал сочинять премилые стихи. Он мог прийти к матери и рассказать ей, что слышал, как Водяной играл на арфе, или видел, как лесные феи танцевали на лугах Вокснеса. У него были тонкие черты лица и большие темные глаза. Он был во всех отношениях истинным сыном своей матери. Хотя сердце полковницы всецело принадлежало сыну, однако никто не смог бы упрекнуть ее в материнской слабости. Во всяком случае, Карл Артур Эггенстед должен был прилежно трудиться. Мать ценила его превыше всех других людей на земле, но именно поэтому ему пристало приносить из гимназии лишь самые лучшие отметки. И все замечали, что полковница никогда не приглашала к себе в дом учителей, в классы которых ходил Карл Артур. Никто не должен был говорить, что Карл Артур получает высокие отметки от того только, что он сын полковницы Эггенстед, которая дает такие прекрасные обеды. Вот какова была эта женщина. В аттестате, полученном Карлом Артуром по выходе из Карлстадской гимназии, стояли одни отличные отметки, совсем как в свое время у Эрика Густава Гейера. И вступительные экзамены в Упсальский университет были для него, так же, как и для Гейера, сущим пустяком. Полковница много раз видела маленького толстого профессора Гейера и даже бывала его дамой за столом. Спору нет, человек он даровитый и замечательный, но ей казалось, что у Карла Артура голова устроена ничуть не хуже, и что он также когда-нибудь сможет сделаться известным профессором и удостоится того, что кронпринц Оскар, губернатор Ерта,